Для стойкого старого фермера и его приемной дочери, несомненно, наступили тяжелые времена. Они крайне нуждались в хорошем совете и помощи. За всю историю поселения не было случая столь вопиющего неповиновения власти старейшин. Если малейшие ошибки наказывались так строго, что же могло ждать отъявленного бунтаря? Ферье предполагал, что Янг пошлет ему какое-нибудь послание или как-то иначе выразит свой протест. И не ошибся, хотя выбранный им способ был несколько неожиданным. Проснувшись на следующее утро, он, к своему удивлению, обнаружил квадратный клочок бумаги, приколотый к одеялу прямо на груди. На нем четким размашистым почерком было написано: «У тебя 29 дней, чтобы вернуться на путь истины, а то...» Тире внушало больший страх, чем любая угроза. Ферье крайне озадачило то, как это предостережение попало в его дом. Слуги спали во флигеле, а окна и двери были крепко заперты. Он скомкал бумагу и ничего не сказал о ней дочери, но от происшедшего у него похолодело сердце. 29 дней, очевидно, составляли остаток от обещанного Янгом месяца. Какую силу и мужество можно было противопоставить врагу, наделенному такой непостижимой властью? Рука, прицепившая булавку, могла спокойно нанести удар в сердце, и он бы даже не понял, кто его убил. Но следующее утро оказалось еще ужаснее. Когда отец и дочь сели завтракать, Люси вдруг вскрикнула от удивления, показывая куда-то вверх. Посредине потолка, по всей видимости, какой-то головешкой было выведено число 28. Она ничего не говорила девушке, Ферье же не стал объяснять его смысл. В ту ночь он бодрствовал, сидел с ружьем, охраняя дом и высматривая визитеров, но не услышал и не увидел ничего подозрительного, хотя утром на внешней стороне двери обнаружилось написанное краской число — 27. Так и повелось. День следовал за днем, и каждое утро он неизменно удостоверялся, что невидимые враги ведут календарный отсчет, отмечая на каком-нибудь видном месте, сколько дней осталось до конца данной ему отсрочки. Роковые цифры появлялись на стенах или на полу, но иногда плакаты с ними приклеивались к воротам или на изгородь. При всей своей бдительности Джон Ферье так и не смог выяснить, каким образом делались эти напоминания. Глядя на них, он испытывал почти суеверный ужас. Фермер выглядел измученным и встревоженным, взгляд стал беспокойным, как у затравленного животного. Бедняга жил единственной надеждой, что с Невады вот-вот приедет молодой охотник. Постепенно числа сменились с 20 на 15, с 15 на 10, но от жениха не было никаких вестей. Количество дней неумолимо сокращалось, а Хоуп все не приезжал. Как только с дороги слышался топот коня или крик погонщика, бедный отец сразу же спешил к воротам, думая, что наконец-то дождался помощи. Но когда от 5 дней осталось 4, а от тех только 3, он окончательно пал духом, потеряв всякую надежду на спасение. Ферье знал, что один, почти не зная окружавших поселение гор, он бессилен что-либо сделать. Исхоженные пути бдительно охранялись. Никто не мог по ним пройти без разрешения совета. Как ни крути, а избежать нависшего над ним удара никак не получалось. Но старый фермер ни разу не усомнился в том, что скорее расстанется с собственной жизнью, чем согласится отдать свою дочь на бесчестие.